Снаружи, слегка покачиваясь на ветру, висела длинная, вся такая прозрачная и сверкающая, будто из чистого горного льда, лодка с изогнутыми бортами и белым парусом. Василисе на миг показалось, что не иначе, как серп молодого месяца причалил к окну комнаты. «Садись в ладью!» Василиса осторожно шагнула на палубу, крепко схватившись за туго натянутые веревки, соединявшие единственную мачту с носом ладьи. «Ну, в путь, пожалуй!» Клементина вздохнула и озарилась фейерверком из сверкающих бриллиантовых капель. Камешки градом посыпались в темноту ночи. «А пока мы летим, расскажи о себе, Василиса», — неожиданно попросила она, присаживаясь на небольшую скамеечку на корме ладьи. «Я хочу все знать». Ладья дрогнула и медленно заскользила меж веток, набирая высоту. Чтобы не упасть, Василиса покрепче ухватилась за тонкие, но прочные веревки. «Ну, вы и так обо мне много знаете», — удивилась девочка. «А куда мы летим?» Василиса вдруг подумала, что вряд ли разумно пускаться в неведомое путешествие, целиком доверяясь этой, в общем-то, незнакомой фее. «Я же говорила, мы направляемся на поле старых часов», — произнесла Клементина, одновременно разглаживая складки белоснежного шлейфа. «Не переживай и не оглядывайся на меня. Просто рассказывай. Нам некуда спешить, ладья плывет медленно. Рассказывай. Мне очень интересно узнать, как же вот дети настали. Что у вас за школы? Какие любимые занятия? Например, как ты научилась танцевать?» Василиса хотела посоветовать фее самой слетать на Асталу, если ей так интересно, потому что сложно рассказать о совершенно другом мире, пока его не увидишь своими глазами. Но решила лишний раз не злить Клементину. Сначала нехотя, а потом увлекшись, Василиса рассказала о гимнастике, бабушке Марте Михайловне, кошках, школе и даже Лёшке. Ладья неслышно скользила над темными деревьями леса, а Василиса все говорила. Клементина иногда поддакивала, задавала вопросы, но когда девочка дошла до поездки в отцовский дом, то фея почему-то резко прервала ее. «Дальше не надо, хватит». Василиса даже немного обиделась, что ее остановили на самом интересном. Неожиданно Клементина вскочила, разбрасывая сотни бриллиантов и, указывая рукой куда-то вперед, воскликнула. «Посмотри, вот оно, поле старых часов». Василиса осторожно перегнулась через борт ладьи и не сдержала громкого восклицания. Внизу, насколько хватало взгляда, простирались тысячи золотых и серебряных циферблатов в оперении блестящих черных лепестков. Они росли как цветы и чем-то были похожи на подсолнухи, только на более коротких ножках. На циферблатах имелись цифры и тонкие стрелки, самые настоящие. Василиса не удержалась и даже глаза протерла от изумления. Ладья, между тем, спустилась и заскользила над самыми часами цветами. «Это старые часы», — тихо сказала Клементина. «Они остановились в разное время. Когда на земле умирает человек, на этом поле вырастает новый цветок старочас. Видишь, у каждого из цветочных циферблатов четыре стрелки. Две серебряных показывают дату рождения человека, а две золотых — дату смерти. Как ты понимаешь, это священное место для всех людей. И для фей тоже. Мы не умираем, но можем заснуть. Если ты приглядишься, то увидишь алые цветы. Они вырастают, когда бессмертная фея засыпает навечно. У алых старых часов нет стрелок на циферблатах».